Тетушка Анна долго ломала голову, пытаясь взять в толк, с какого бока у нее появился новый родственник. Но в свои 72 года, когда, как говорит пословица, у человека среди близких больше покойников, чем живых, она просто приняла этот факт к сведению. Теперь каждый месяц почтальон приносил ей коротенькое письмо и посылку с теплыми вещами, бразильским кофе и шоколадными конфетами, и почтенная вдова была счастлива и рада такому повороту событий. А когда Артур Павелец попросил ее в письме приютить на время двух его друзей, тетушка Анна охотно поселила их в своей лучшей комнате с окнами на улицу, тем более что ее новые постояльцы не поскупились ни на оплату вперед, ни на кучу подарков. Из окон этой комнаты, помещавшейся на третьем этаже, открывался прекрасный вид на молодой парк, а также на подъезд дома и окна квартиры, где проживал Белла Имре. Тетушка Анна уже давно спала мирным сном, а один из ее постояльцев все еще стоял у окна, наблюдая, как доктор Имре, видимо, взволнованный чем-то, ходит по своему кабинету из угла в угол. Этого постояльца звали Нандор Саас. Его напарник Милс валялся на кровать. Перед ним на тумбочке стоял все тот же миниатюрный радиоприемник. Имре в квартире напротив бросился к телефону. В радиоприемнике Милса прозвучал телефонный звонок. «Кто может звонить ему среди ночи?» — удивленно спросил Саас. «Сейчас узнаем», — флегматично отозвался Милс. Они услышали голос Имре. «Это ты, Балинт?» «Я слушаю». «Все понятно. Это его дружок Рона из контрразведки», — взволнованно прошептал Саас. Милс жестом приказал ему заткнуться. Оба замерли, напрягая слух. «Нет-нет, я не спал. Даже еще не ложился», — продолжал разговор Имре. «Ужасно все это. Что-нибудь прояснилось? Нет? А я подумал, ты звонишь, чтобы сообщить новости. Не могу понять причины. Почему он это сделал? Я много думал и не пришел ни к чему». «Да, я понимаю. Хорошо, звони завтра. В любое время, когда сможешь. Как только вы узнаете что-нибудь, сейчас же сообщи мне. Обещаешь?» «Спасибо. Тебе тоже». Имре положил трубку. До сих пор он всегда оставался хозяином своих чувств, даже в самых трудных ситуациях боролся до конца, а сейчас в нем словно что-то сломалось. Состарился, превратился в труса. «Почему я не рассказал сейчас Балинту о встрече с Саасом?» «Потому что струсил, черт меня возьми. Да, я боюсь за свою дочь». Имре опять заходил по комнате. «А что, если это все блеф? Если Саас просто берет его на испуг?» Конечно, эти мерзавцы могли заранее предугадать, что десятка фотографий и угроза возобновить судебный процесс 30-летней давности может оказаться слишком мало для того, чтобы склонить его к сотрудничеству. Им потребовались козыри посильнее. Из-за собственной карьеры он не станет изменником Родины. Это должно было быть ясно и им. «Да, я должен был обо всем сказать Баринту. Так требует совесть, моя честь». «Но если Нора и Габор действительно в их власти?» «В этом случае Рона помочь не в силах. Молодые в Мюнхене, и сделать мой друг ничего не может. Допустим, они арестуют Саса. Но что это даст? У него наверняка есть дублеры или сообщники в Будапеште. Они дадут знать о его аресте в Мюнхен, и тогда дети погибли. Нет, мне нужно прежде всего убедиться в том, правду ли сказал Сас, или это только подлый вымысел, блеф, провокация». Минуту спустя мысли Имре приняли другое направление. «А если Саас сказал правду? Если они на самом деле захватили и держат под замком Нору и ее мужа? Есть ли у меня право предать все, ради чего я жил и боролся всю свою жизнь.